можете говорить со мной так же, как и прежде. Насчет же имени. Да, прошу прощения за свои манеры, улыбнулся я, слегка наклонив голову. Меня зовут Кхарал Симбрим. Можете звать меня просто Кхар, я не обижусь. Кхарал Симбрим, задумчиво протянула Валерика, словно пытаясь вспомнить, где бы она могла его слышать или видеть, но, видимо, ничего не вспомнив, снова посмотрела мне в глаза. «Кхар, что вы, то есть, ты, что ты за существо?» «Сложно ответить на этот вопрос», — отвечаю я, «ведь я и сам не знаю. Скажу лишь то, что я появился в этом мире очень давно по неизвестным мне причинам, и ведь не слова лжи. На самом деле, впредь мне нужно быть предельно осторожным. Мое обращение в Дайдра не могло остаться незамеченным. Наверняка каждый из принцев ощутил это, не говоря уже о самом боге интриг и коварства, Мологе Бале, чей дар дочерям холодной гавани и сотворил со мной подобное. Если верить описанию навыка, то Молог Бал лично уничтожил всю мою расу, из этого выходит, что он будет несомненно очень расстроен подобным упущением в моем лице, или же наоборот, заинтригован, что для меня в принципе не имеет никакой разницы. Единственный шанс хоть как-то укрыться от его влияния, это заручиться поддержкой других принцев, или богов. Изначально я не желал попадать под их влияние, но у меня нет выбора. Это во всяком случае лучше, чем попасть в мертвые земли в роли подопытного кролика для рассерженного после неудачного захвата мира принца интриг. Желательно заручиться помощью тех из принцев Дайдра, чьи сферы не являются абсолютно злыми. Например, Азура или Меридия. Так как я более не являюсь нежитью, думаю, Меридия более не будет питать ко мне ненависти. Надеюсь, став чемпионом одного из принцев, я буду защищен от влияния Бала, ведь ему навряд ли захочется портить и без того шаткие отношения с сородичами, тем более после того, как его план был разорен после неудачного вторжения в Нирн. Любой из принцев Дайдра несет за собой невероятную опасность, но от каждого из них можно сбежать при возможности. Наверное, хорошо, не будем о плохом, нужно взбодриться. Я жив, а это значит, что могу напиться и вновь ощутить прелесть женской ласки. Вот вернусь в Нирны. Главное, не стать объектом интереса местного вездесущего тентакливого монстра. Тогда мне уж точно не отвертеться. Прежде я никогда не встречала ничего подобного, продолжила Валерика, посмотрев мне в глаза. Ваша энергетика. Прежде она напоминала очень древнего и могущественного призрака, но сейчас отдаленно напоминает Дайдра и вампира-лорда одновременно, при этом сохраняя отчетливый и внушающий запах вездесущей смерти. Вот как я для нее выгляжу, потупив взгляд вниз, вампирша резко повернула голову. «Это впечатляет», — добавила она, — «ваша сила, она очень похожа на силу Молога Бала. Если это так, то у меня вполне есть шансы в далеком будущем стать новым принцем. Правда, до этого еще нужно дожить, чтобы никто меня не разобрал на опыты, не перевязал тентаклями и не затыкал до смерти вилкой с сыром. Кстати о сыре. В данный промежуток времени, если, конечно, полагаться на канон, Шиагарат должен владеть весьма занятным артефактом, который неизвестно как у него оказался. Копье, способное убить кого угодно, даже богов, полностью развоплотив их сущность, превратив в ничто. Копье горькой милости. Было бы неплохо заполучить это оружие в свою коллекцию. Зная характер безумного бога, вполне можно предположить, что он может отдать мне его за просто так, а может и убить, проткнув вилкой щекотки просто за то, что я появился перед ним. Это неудивительно, ведь впервые я осознал себя, именно как Кхара, в этом мире, когда он вторгся в Нирн. Должно быть, я как-то связан со всем этим, но не будем обо мне. Лучше скажите мне, как получилось так, что целый клан древних первородных вампиров повелся на откровенно глупую уловку обиженного на жизнь эльфа, спросил я. Валерика удивленно выпучила глаза, уставившись на меня. Я про пророчество в свитках, уточнил я. Ни один артефакт не способен затмить солнце, даже божественные, даже с вашей кровью. Просто потому, что солнце в этом мире, это просто дыра в завесе Обливиона, откуда в мир исторгается вся магия. Глупо предполагать, что нечто подобное и вправду возможно с силой простого артефакта, ведь даже богам потребовалось пожертвовать своей свободой, чтобы этот мир был таким, какой он есть. Несведущие в магии и космологии люди, такие, как мой муж, просто не поверят в ваши слова, качает головой Валерика. И все же, ваши слова меня удивили. Откуда вы обо всем этом знаете? Однажды я был удостоен чести заглянуть в древний свиток и не ослепнуть, произнес я с улыбкой. Мои слова сильно удивили женщину. Существует несколько ритуалов, позволяющих провернуть подобный трюк. Например, ритуал мотылька. Я читал их еще до того, как два из них попали в руки древнему снежному эльфу, которых нынче называют фалмеры. Он был жрецом Ауреля, но был заражен вампиризмом прихожанами, и тогда он проклял бога, который не защитил его. Именно тогда он придумал план мести, возжелав очернить солнце. Так это было не пророчество. Я покачал головой. Дальше мы шли в тишине. Валерика задумалась над сказанными словами, а я впервые наслаждался тишиной за время пребывания в этом мире. Мне было приятно просто ощущать, как бежит кровь по венам, как ветер касается кожи, как бьется мое сердце. И все же быть живым приятно. Правда, уже некоторое время мне охота есть. А от вида мягкой покачивающейся походки вампирши, что снова вышло немного вперед, мною овладевал голод несколько иного порядка. Но сейчас не время. Возможно, снова заговорила вампирша. Это прозвучит грубо, но мне интересно знать, для чего вам все это, какие вы преследуете цели. А этот вопрос был довольно неожиданным. Цели, да, и ведь точно, для чего мне все это. Все это время, что нахожусь в этом мире, я ни разу об этом не задумывался. Просто следовал вперед, обретая все больше и больше силы. Для чего, не знаю, я всегда был таким. Тренировки, бои, снова тренировки. Все ради пьянящего чувства независимости, свободы, славы, веселья и, конечно же, денег. В боях я старался показать свое превосходство. Так было в моем мире. Сейчас же, думаю, мало, что изменилось. Я становлюсь сильнее, чтобы удовлетворить свое эго, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы жить полной жизнью, не подчиняясь приказам. Думаю, за этим я становлюсь сильнее, чтобы быть свободным, чтобы не повторить свою судьбу в прошлом мире и не умереть в подворотне. Но так ли это? Думаю, да. Простая эгоистичная мечта быть свободным. Но что иронично, чем больше силы я обретаю, тем меньше у меня свободы. Так будет продолжаться до тех пор, пока есть те, кто сильнее меня. Быть может, моей целью является стать сильнейшим. Действительно, став сильнее, я заткну всех несогласных. Принцы Даэдра, боги или кто-либо другой, все склонятся пред моей силой. Здесь начнется мой путь, путь на вершину мира. Звучит неплохо. Я просто хочу обрести свободу, с улыбкой отвечаю я на вопрос женщины. Ясно, это здесь, проговорила Валерика, когда мы остановились у кучи камней в конце небольшого проулка заброшенных построек. Мне потребуется пара минут для открытия портала. Я прислушался к чувствам. Что-то внутри меня кричало об опасности. Я напряг тело и осмотрелся по сторонам. «Хорошо», — ответил я, вглядываясь в фиолетовое, сверкающее молниями, небо Каирна душ. «Но тебе лучше поспешить. Приближается что-то огромное. Примечание к части. ГГ. Человеческий облик. Хттпс и пцоха ГГКУКУГС. Глава 34. Управляющий. Олтитан рожденный был горд тем, что в нем текла кровь великанов. Это делало его сильнее обычных нордов, быстрее и в бою ему не было равных. Успехи на полях сражений привели его к трону Истмарка, а недюжинная сила заставляла врагов дрожать от страха перед его величием. Он был бы сильнейшим воином Скайрима, если бы не Батарк, сын нынешнего короля Скайрима, которого он считал недостойным называться сильнейшим. Батарк полагался лишь на силу своих артефактов, которые ему даровали боги. Без них он был никем, так считал титанорожденный. Сжав кулак, Ол ударил по стене, вызвав на ней паутину трещин. В полумраке зала его лицо исказилось в злобном оскале. Ол вспоминал последнее собрание ярлов. Его опозорили. Над ним смеялись. Никто из ярлов не воспринимает его силу всерьез из-за того, что он молод. Но они ошибаются. Эти старики еще будут дрожать от страха передо мной. Какой запал! Прозвучал мягкий девичий голос сзади. Какая страсть, сила, мужество. Ол резко обернулся и увидел перед собой во тьме два горящих красным, словно драгоценные камни, глаза. Их обладатель немного вышел вперед и скинул с головы капюшон. Ол увидел невысокую девушку, лет 15 на вид. У нее были длинные седые волосы, но гладкая молодая белоснежная кожа, словно у куклы. Девушка улыбнулась. «Кто ты?» – резко спросил парень. Он неосознанно напряг все тело, словно был готов броситься в бой в любую секунду. Неудивительно, ведь он совсем не ощущал присутствия девушки. На такое способны только убийцы. Девушка аккуратным движением убрала прядь волос с лица и важно хмыкнула. «Не узнать меня? Возможно, я действительно сильно изменилась. «Что ты там лопочешь, девочка?» — начал возмущаться Ол. «Если ты сейчас не скажешь, кто ты и зачем пришла, мое имя Потема, я дочь Пелагиуса II, наследного принца империи Сирадил», — вдруг заговорила она. «Потема, дочь Пелагиуса?» «Да», — скептически приподняв бровь, спросил титанорожденный. «И что же принцесса забыла у меня во дворце? Ты мне не веришь? Тогда взгляни на это», — вытащив из-за ворота громоздкий ромбовидный амулет с красным камнем, произнесла девушка. «Чтобы узнать его, много мозгов не нужно, даже для Норда. Это же амулет королей, именно. Его могут носить лишь те, в ком течет кровь Тайбера Септима, Талоса Всемогущего», — гордо произнесла девушка. «Выходит, ты действительно», — произнес парень. «Что тебе нужно здесь? Я хочу тебе помочь. Я вижу в тебе потенциал и помогу его развить. С моей помощью и моим влиянием, ты сможешь отобрать трон у Монтиарка и стать тем королем, которого достоин Скайрим». Было видно, что Ол заинтересовался. «Я помогу тебе захватить власть в Скайриме, а позже и во всей империи. Но мне от тебя кое-что нужно», шагая в сторону трона, говорила Потема. «И что же?» Наблюдая за тем, как девушка садится на трон Ярла Истмарка, спросил Ол. «Держи мое имя в секрете до некоторых пор и отведи меня к своей гости, к той, чья кровь стара так же, как и наш мир», опустив голову на кулак, сказала девушка. «Я о полудраконе, что ты держишь в катакомбах. Это все, пока что, да. А теперь ступай». Ол тут же вышел из тронного зала. Как только массивные двери захлопнулись за полувеликаном, от стены за троном начала отслаиваться тень, принимающая человеческие черты. «Думаешь, это того стоит?» — прозвучал новый голос. Эйрин встала рядом с троном и посмотрела в глаза Потеме. «Даже не думай, что он коснется меня хотя бы пальцем», — высокомерно хмыкнула девушка. «Ол титанорожденный, он силен, сильнее кого бы то ни было, но ужасно туп. Магия иллюзий так просто воздействует на его разум. Он даже не понял, как уже влюбился в меня. Мне даже не пришлось его уговаривать или торговаться. Теперь понятно, почему ты решила начать именно с Истмарка», — хмыкнула эльфийка. «Что дальше? Ол станет моим мужем, а после скоропостижно и трагически погибнет от ран, полученных в бою. Что-то тяжелое нависло надо мной. Я ощущал, как нечто очень огромное и ужасное наблюдает за нами сквозь фиолетовое небо Каирна душ. Восприятие, аурное и духовное зрение не помогали, но предчувствие буквально кричало об опасности. Я сделал шаг вперед, затем еще один и огляделся по сторонам. Валерика ничего не ощущает. Странно, никогда подобного не чувствовал. Поспеши, приближается нечто невероятно огромное», — произнес я, взглянув на копошащуюся в сумках вампиршу. Валерика осмотрелась по сторонам, затем взглянула на меня и, кивнув, принялась проводить ритуал открытия портала. Внезапно небо разверзлось громом. Молния ударила в дом, что стоял неподалеку, и разнесла его на мелкие камешки и оставила в земле огромный кратер, который начал стремительно засыпаться песком. Было понятно, что она неестественного происхождения. Это уже не шутки. Попади такая в меня, живого места не останется. Следом в землю ударило еще несколько таких же молний. И после очередной, вместо кратера, на земле появился человек. Хотя, сложно назвать его человеком. Пурпурная кожа, непропорционально длинные руки, странная, слишком необычная для этого времени одежда и три лица на одной голове. Казалось, что у него не было ауры, но также он ощущался словно везде. Подавляющее чувство. У него не было души, или по крайней мере я не мог ее увидеть, так же как и его статус. Сплошные вопросы. При взгляде на него система словно сходит с ума. Что же это? Нет, нет времени думать. Кем бы оно ни было, это существо очень опасно. Нужно как можно быстрее свалить отсюда. Вампирша заметила новое действующее лицо, и внезапно ее руки начали дрожать. Она сглотнула слюну и начала судорожно перебирать ингредиенты, словно путаясь в них. «Госпожа Валерика, очень извиняюсь, но не могли бы вы успокоиться?» — прошептал я, стараясь не отводить взгляда от неожиданного гостя. «Да-да, конечно, но...» — кивнула она и, глубоко вдохнув, попыталась собраться. «Вы ведь знаете, кто это такой?» — спрашиваю я, начиная догадываться о том, кто перед нами появился. «Это управляющий идеальных повелителей», — кивнула Валерика. «Он пришел, чтобы остановить нас. Хорошо, что они сюда собственной персоной не заявились. И все же, этот парень опасен. Не обращайте внимания и спокойно занимайтесь открытием портала», — с улыбкой говорю я. «Я постараюсь с ним договориться». Валерика посмотрела на меня взглядом полным скепсиса. А если не получится, придется говорить на языке пьяных нордов. Это как? Удивляется вампирша. Кулаками. Мгновение, и я оказываюсь перед управляющим. Однако сказать хоть что-то он мне не дает, тут же начав говорить первым. Повелители недовольны, сказал он ртом, что был по центру. Повелители плачут, проговорило второе лицо. Повелители в гневе, третье. Они приказали нам вас остановить. Они приказали нам вас связать. Они приказали нам доставить вас обратно. А если не получится? А если не выйдет? Когда не получится, мы вас накажем. Мы вас убьем. Мы выпотрошим ваши души. Примечание к части. По тема, не аниме версия. https://ipcoin3lt5. Глава 35. Отчаяние. Управляющий буквально исчез и спустя мгновение оказался в нескольких сантиметрах от меня. Его скорость была настолько велика, что мне не удалось даже заметить его движений. Я отпрыгнул в сторону, максимально сосредоточившись на противнике. Тут же активировал спринт и высвободил наружу часть подавляемой мощи души. Боюсь, всю силу Валерика, находящаяся рядом, может не выдержать, а отходить слишком далеко, опасно из-за того, что я могу не успеть ее спасти в случае, если управляющий выберет ее своей целью. Тело, поддаваясь волне силы, частично изменилось, принимая звериный облик. Крылья хлопнули за спиной, над кожей были видны темно-синие всполохи. Воздух задрожал заметно от выброса энергии. Земля подо мной продавилась. Стоящие рядом дома начали рассыпаться. Не думал, что моя сила будет оказывать подобное воздействие. Видимо, управляющий тоже был удивлен подобному. На всех его лицах появился злобный оскал. Неплохо. Отлично. Здорово. Мы рады. Мы очарованы. Мы повеселимся. Призвав в руки убийцу драконов, я сорвался с места. Коротко взмахнув клинком по диагонали, я ударил по управляющему, но он заблокировал его одной рукой. Ударная волна от столкновения его ладони и лезвия убийцы драконов снесла в одно мгновение все постройки вокруг. Удар вызвал мощный поток ветра, вздымающий в воздух облака пыли. Я увеличил вес меча до нескольких сотен тонн. Песок под ногами управляющего спрессовался до состояния камня. Воздух натянулся словно полиэтиленовая пленка и задрожал от давления. Максимально ускорившись, я отпустил рукоять меча и, извернувшись в воздухе, перехватил его другой рукой. Следуя инерции тела, клинок поднялся вверх. Мгновение, его вес изменяется, все тело напитывается маной, духовная энергия на пределе, всполохи фиолетового пламени заскользили по лезвию клинка, и снова удар. Бабах. На этот раз удар был достаточно силен, чтобы откинуть противника на несколько десятков метров в сторону от портала и впечатать его в кору песка. Неплохо. Снова заверещал управляющий, и даже то, что он был погребен под тоннами песка, не мешало ему звучать столь громко. Недурно. Нехило. Выша-ша. Звук движения воздуха отвлек меня. Обернувшись, я увидел лишь когтистую лапу в сантиметре от моего лица. Бах. Удар протащил меня в сторону и утрамбовал в землю. Больно. Половины здоровья как не бывало. ТЦ, впервые мне встретился настолько сильный противник. Чувство опасности тут же заставило меня выбраться из завала. И это спасло мне жизнь, ведь буквально мгновение спустя то место вспыхнуло черным пламенем, жар которого был настолько велик, что даже моя броня из костей дракона начинала плавиться. Велерика все еще не готова. Она слишком отвлекается на нашу битву. Мы хотим, чтобы вы познали страх. Мы хотим, чтобы вы оставили надежду. Мы хотим, чтобы вы познали отчаяние. Он посмотрел в сторону Валерики. Черт, неужели понял, что она пытается открыть портал? Управляющий шагнул в сторону, но я бросился ему на опережение. Перехватив убийцу драконов плашмя, я встретил противника. Волна взрыва прошлась по мечу, но тот стойко выдержал подобный напор. Удар получилось заблокировать, но это стоило мне руки. Даже не заметил, как так получилось. Это не тот противник, с которым я могу справиться сейчас. И то, что сейчас здесь Валерика, никак не играет мне на пользу. Мне нужно защищать ее и защищаться самому. Будь я здесь один. Нет, не в этом дело. Даже будь я здесь один, мне ни за что его не победить с текущим уровнем сил. Слишком большая разница в силе, скорости, умениях. И это только начало. Он лишь играется со мной. Регенерация не помогает. Он ее заблокировал. Ничего не выйдет. Ничего не получится. Ничего не произойдет. Он взмахнул рукой. Появилась огромная стена фиолетового пламени. Это пламя души. То, что использую я. Пламя становилось все сильнее и гуще. Оно медленно приближалось ко мне со всех сторон. Я активировал магические щиты, но они не были способны сопротивляться напору пламени. Здоровье медленно, но неуклонно гасло. Регенерация не работает. Черт, если умру сейчас, вряд ли воскресну снова. Эта магия несет урон душе. Я умру. Окончательно. Так, сейчас не время сдаваться. Нужно успокоиться. Хладнокровие нежити, это уже не про меня, но сейчас нужно трезво оценить ситуацию. Убить это существо у меня не выйдет. Ни магией, ни физической силой. И если сейчас я не покину эту ловушку, мне конец. Навсегда. Валерика уже почти закончила. Мне нужно лишь потянуть немного времени и не помереть до этого. И тогда мы сбежим из этого места. Мне нужно лишь не помереть. Но это сложнее, чем кажется. Урон все растет, но регенерация по-прежнему заблокирована. Я уже чувствую, как сгорает моя душа. Единственный вариант излечиться – это поглощение души, повышение уровня для восстановления статуса. На нынешнем уровне сил я могу ощущать все души, находящиеся на многих сотнях километрах от меня. Не уверен, получится ли у меня поглотить их на подобном расстоянии и без зрительного контакта, но раньше у меня выходило вытягивать души костяных людей на довольно большом расстоянии. Другого выхода нет. Закрыв глаза, я начал концентрироваться, стараясь ощутить все те заблудшие души, обреченные на вечное заточение в Каирне душ. На мой зов откликнулись тысячи и десятки тысяч душ. Активировать пожирание. Несколько мгновений ничего не происходило. Однако некоторое время спустя все небо заволокло нескончаемым потоком из душ, которые закручивались в воронку надо мной. Управляющий уставился в небо. Он явно не ожидал увидеть подобной картины. Внезапно все те души, что кружились в небе, закрутились в смерч и ударили в меня. Внимание! Душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, душа поглощена, уровень повышен, душа поглощена. Логи системы начали сходить с ума. С повышением уровня мое тело мгновенно исцелилось. Души поглощались нескончаемым потоком. Меня буквально переполняла мощь. Лица управляющего исказились в гримасе гнева. Непростительно, непозволительно, невозможно. Видимо, он очень недоволен тем, что я поглотил значительную часть душ, питающих его хозяев. Используя всю полученную мощь от поглощенных душ, я погасил пламя, что удерживало меня, и вморозил управляющего в лед. Однако это не способно надолго его задержать. Лед начал уже трескаться, выпуская испускаемую заточенным существом мощь. «Готово!» — выкрикнула Валерика. Портал загорелся синим светом. Камни, что лежали под ним, начали выстраиваться в ступеньки, а сама вампирша похватала свои сумки. Я сорвался с места и на всей скорости рванул к порталу. Схватив вампиршу за талию, не сильно заботясь об ее комфорте, запрыгнул на поднимающиеся вверх камни. Однако нам было не суждено сбежать. Бух! Мощный удар отправил меня в землю. Я успел защитить Валерику и отбросить в сторону, но этот монстр отобрал убийцу драконов и снова оторвал мне руку. Одного движения ему хватает, чтобы переломать клинок пополам. Не еет, мой меч, сволочь. За что, Кхар? Испуганно выкрикнула вампирша, выбираясь из завала. Не беспокойся обо мне, беги в портал. Энно, беги. Никто не уйдет, никто не сбежит, никто не спасется. Управляющий отвлекся на вампиршу. Это позволило подобраться к нему сзади. Я снова обездвижил его льдом, после чего, собрав все остатки своей маны и силы души, ударил его в область сердца, изобразив подобие техники Хатаки Какаши. Фиолетовые молнии души вспыхнули, озаряя все вокруг своим светом. В воздухе послышалось пение птиц. Внимание! Получен активный навык. Чидори Шидин уровень 1. Молния души в форме клинка, обладает высокими пронзающими качествами, также наносит смешанный духовный, магический и физический урон, а также увеличивает скорость пользователя. Урон – 100, показатель интеллекта плюс объем души, затраты – 100, показатель интеллекта, увеличение скорости передвижения Х 25, эффект туннельного ослепления, при использовании вы теряете периферический обзор. Компенсируется навыками магического зрения. ВЖШ, бабах, ВССХ. Вспышка молнии ударила в небо, очистив его от туч. Моя рука пробила тело управляющего, но я переломал все пальцы. Регенерация все так же не работает. Я не получил повышения уровня. Душа не поглощена. Это может означать лишь одно: враг все еще жив. Хруст. Боль пронзила мой мозг. Мгновение, и я вижу перед собой лицо управляющего. Он держал в зубах мою руку. Валерики нигде не наблюдается. Она сбежала. Ну и славно. Другого и не ожидал от этой женщины. Правда, теперь навряд ли мне удастся повторить ее подвиг. Этот парень меня не отпустит. Видимо, он очень зол за то, что я подпортил его тушку. Однако, случается неожиданное. Валерика появляется за спиной управляющего и кусает его в шею. По его телу пробежала волна силы. Быстрее, я его парализовала, но надолго это его не задержит. Это его вообще не задержит. Почему ты не ушла? Я даже не успел сдвинуться с места, как управляющий схватил нас обоих за горло и поднял над землей. Вы познаете страх, вы познаете ужас, вы познаете отчаяние. Не смеши меня, я никогда в жизни не сдавался. Думай, Кхар, думай. У тебя куча очков интеллекта и ты можешь думать очень быстро. Так что, думай. Так, я Дайдра, это может сыграть мне на руку. Возможно, я смогу связаться с принцами без алтаря. К тому же сейчас я в Каирне душ, а это один из планов Обливиона. Довольно близко для связи. Теперь нужно решить, с кем связаться и что для этого у меня есть. Молога Бала, Мируниса, Херму Мору, Малаката и Шиагарата отбросим сразу. Меридия и Азура ни за что сюда не сунутся. Клавикус, возможно. Но после этого нам не получится с ним расплатиться за спасение. Но, как по мне, самый подходящий вариант – Байтия. И у меня есть то, что нужно, для его призыва. Выкидываю из инвентаря сердце Дайдра, необходимое для призыва, и начинаю молиться. Внезапно в воздухе появляется разрыв пространства, и у меня в голове звучит странный сдвоенный голос. Я удивлен, молодой и неизвестный мне Дримора. Зачем ты вызываешь меня? Ты ведь не из моих последователей. Ты надеешься стать одним из моих избранных? Да. Спаси нас, и тогда я буду участвовать в твоем турнире. Ты ведь ищешь достойных бойцов, не так ли? Если я выиграю, мы будем свободны, а если проиграю, моя душа станет твоей. Ты ведь сам ощущаешь ее мощь. Интересно. Да будет так. Я открою для тебя портал в один из моих миров в Обливионе. Иди туда и прими участие в моем турнире 10 кровей. Выживешь, получишь награду и свободу. Проиграешь, я получу твою душу и душу этой вампирши. Мгновение, голос исчезает и мир затухает. Глава 36. Турнир 10 кровей. Байтия, или Байта, принц Дайдра, чья сфера обман и тайные сговоры, планы убийств, покушений, предательства и свержения власти, у него множество титулов и имен, появляется в самых разных образах, но чаще всего в облике мужчины с огромной секирой в руках или в виде крепкой женщины с клинком. Возможно, мой выбор был не самым оптимальным, но в тот момент он казался мне самым разумным, да я и сейчас так считаю. Во-первых, все принцы Дайдра очень своевольны, горделивы и непредсказуемы. Многие из них недолюбливают друг друга, грызутся и пытаются устроить шалости, но никто из них никогда, за исключением пары особо воинственных личностей, не вторгался в соседние планы бытия. Идеальные повелители, хоть и были когда-то смертными, но они стали полноценными Дайдра, даже обзавелись собственным планом, куда уходит звериная доля от потока душ во всем Аурбисе. Никто никогда не захочет по доброй воле суваться в их план Обливиона, не говоря уже о добрых Дайдра, вроде тех же Меридии, Азура и Периайта. Во-вторых, даже если бы другие принцы откликнулись на мой зов, мне было бы сложнее заинтересовать их в своем спасении. Многие из них не нуждаются в такой силе, как душа, а от других я бы и сам старался держаться подальше. Например, Хермиус Мора, Мирунис Дагон, Шиагарат и, конечно же, сам Молок Бал. По понятным причинам. Первый бы разобрал меня на детали, стараясь понять, как я устроен, второй бы использовал меня как вечную батарейку, третий свел бы с ума своим безумием, а четвертый просто разорвал бы меня на части, только появившись в Каирне душ. Выбор пал на Байтию по той причине, что этот бог всегда откликается на зов смертных воинов, к тому же он не в ладах с Молокбалом. Учитывая описание моей новой расы, я рассчитываю, что моя возможная связь с планом его неприятеля заставит Байтию заинтересоваться мной еще больше, ведь я последняя из уничтоженной Молоком Балом расы. Ну и в-третьих, мне бы в любом случае было бы уже не отвертеться от любого из принцев, какого бы я ни выбрал призвать. Так что возможность получить не только жизнь и свободу, но еще и ценный артефактный клинок, который, можно сказать, является чуть ли не сильнейшим в свитках, подстегнул мой выбор. Тем более, что у меня больше нет убийцы драконов. Насколько я знаю, Боэтия за победу в турнире дарует золотую марку, клинок из чистого золота, выкованного драконами, имеющий уникальное зачарование, наложенное как самим принцем, так и драконами. Конечно, этот меч не сравнится с копьем горькой милости, способным полностью и навсегда убить любое существо с одного удара. Умброй, живым мечом с собственной душой, которая становится сильнее, пожирая поверженных врагов, чем-то напоминает меня. Клинком горя, созданным самим Сетисом. Однако он куда лучше тех же сияния рассвета, булавы Молога Бала или Валендранга. Но тут встает другой вопрос. Как мне сражаться без рук и оружия? Регенерация все так же не работает, и для сброса дебафов мне необходимо обновить статус. Конечно, поглотив столько душ за раз, я поднял огромное количество уровней, а также получил кучу всяких резистов и стат, но мне нужно получить хотя бы еще один уровень, чтобы статус мог обновиться снова. Кстати, сейчас у меня 98 уровень. Нужно еще немного, и я смогу провести перезагрузку. Мои мысли прервали звуки потрескивания камня. Тьма отступила, и вот я стою на выжженном красном камне. Вокруг был высоченный забор из черного металла, впереди ворота из того же материала, а в небе клубились мрачные бронзовые облака, в которых периодически вспыхивали молнии. В воздухе витала тяжелая атмосфера страха и ненависти, от которой по коже пробегали мурашки. Валерики рядом не наблюдается, но я ощущаю ее присутствие неподалеку. Должно быть, Байти оставил ее в качестве зрителя или заложника. «Я приветствую тебя на моем турнире 10 кровей, маленький Дримора», — прозвучал в моей голове голос принца. «Победишь и выживешь, тебя ждет свобода и награда, а проиграешь, я заберу твою необычайно большую душу и душу этой прекрасной последовательницы моего неприятеля Молога Бала. Позволь узнать, Дримора, как ты связан с этим любителем порабощения? Я последняя из некогда великой расы Даэдра, что была уничтожена Мологом Балом», — ответил я. «Вот как интересно. И что же ты планируешь делать, Дримора? Мне нужно ответить так, чтобы заинтересовать Байту. Я использую связь дочери Холодной Гавани с Мологом Балом и постараюсь завоевать его доверие. Это будет нелегко, но когда обрету достаточное величие в его королевстве, когда стану достаточно могуч, мой клинок пронзит его спину. Так же, как он уничтожил мой род, я уничтожу его», — максимально серьезно сказал я. «Байте, бог интриг, заговоров и убийств, мои слова должны были ему понравиться. Я на это надеюсь. Мне нравится ход твоих мыслей. Доблести и благородство для слабых и мягких людишек. К тому же, этого садиста давно пора бы наказать. Если справишься с моими чемпионами, я даже помогу тебе на твоем пути». Внимание! Получено новое задание. Турнир 10 кровей. Одолейте всех чемпионов принца Даэдра Байти и докажите свою силу. Награда. Свобода. Активный эффект свободный. Награда. Золотая марка. Награда. Активный эффект чемпион Байти. Награда. Умбра. При выполнении скрытых условий. Штраф. Настоящая смерть. Чего? Умбра. Каким боком этот клинок вообще оказался в руках Байти? Ну ладно, нет смысла сейчас переживать об этом. Нужно озаботиться своим выживанием. Без рук добиться этого будет довольно тяжело, но не невозможно. Я могу использовать магию, телекинез, нематериальности и бесконечности. К тому же, это неплохой шанс обкатать недавно полученные и улучшенные навыки. Тем более, что все эти неудобства продлятся лишь до того момента, как я подниму уровень и мой статус обновится. Умирать нельзя. На этот раз вернуться я уже не смогу. Массивные ворота со скрипом, похожим на поскуливание собак, открылись, и передо мной предстала просторная арена, земля которой была усыпана выбоинами, ухабами, а в мелких расщелинах были видны потоки лавы. Я прошел сквозь врата. Сперва я хотел столкнуть тебя с моими обычными последователями, но так как ты, Даэдра, тебе уготована иная судьба. Ты сразишься против 10 моих сильнейших чемпионов. Снова зазвучал голос Байти. Первым будет воин, кровожадный вервольф прямиком из охотничьих угодий в Херсина. Мне было нелегко урвать его душу. На противоположной стороне арены прозвучал похожий скрип врат, и спустя мгновение я увидел несущегося на меня огромного волка. Впервые увидел полноценного вервольфа. Характеристики впечатляют. Правда, как в голой силе, так и в магическом потенциале сейчас он для меня не противник. Просто активирую навык пожирания души, и оборотень мертвым грузом падает на землю. Правда, души я не получил, только опыт за убийство. Уже неплохо. Этого опыта мне хватило, чтобы получить новый уровень. Статус обновлен, все дебафы сброшены, а руки на месте. Удивительно. Но ты же не думал, что я так просто отдам тебе души своих чемпионов. Следующий противник – Сердильский Огр, глава 37, Умбра. Патема взяла факел с держателя и подошла к решетке одной из камер в подземелье замка. Тьма отступила, и в танцующем полумраке девушка смогла разглядеть два сияющих янтаря. «Какое отвратное зрелище!» – процедила сквозь зубы Патема. Существо внутри зашумело, зашуршало и резко бросилось к решетке. Оно двигалось настолько быстро, что ни один простой человек не уследил бы за его движениями, однако Патема не была простой. Девушка не отступила ни на шаг, решетка из эбонита стойко выдержала удар когтистой лапы. Сейчас принцесса могла четко и внимательно рассмотреть того, кто был за решеткой. Это была молодая на вид дева. Не каждый сказал бы, что она была прекрасна, но ценители определенно бы нашлись. У нее была идеальная фигура, которой могли бы позавидовать многие девушки Скайрима. Ровные черты лица, большие выразительные глаза и пухлые мягкие манящие губы, но дело было в том, что почти вся ее кожа была покрыта тысячами маленьких полупрозрачных чешуек, за спиной хлопали два массивных кожистых крыла, а из копчика продолжался мощный хвост. Сейчас эта девушка была не в лучшем состоянии. Ее волосы были потрепаны, на теле были видны следы борьбы, на предплечьях и щиколотках были кандалы, блокирующие магию, во рту кляп, а по впалым скулам было ясно, что нормально не ела девушка уже очень и очень давно. Патема нахмурилась. Ей было противно, что с женщиной обошлись так по-зверски. А то, что эта девушка была потомком великой и могучей расы драконов, лишь усугубляло положение. «Не переживай», — вздохнула Патема. «Я это не про тебя. Меня удручает то, что этот мужлан с тобой сделал. Все-таки, я тоже девушка, и во мне также течет кровь драконов, хоть и значительно меньше, чем в тебе». Девушка вопросительно посмотрела на Патему и немного отступила назад. «Сейчас я отпущу тебя, но ты мне должна кое-что пообещать». Потомок драконов негромко фыркнула. «Помоги мне в моем деле, и тогда я обещаю, что все, кто насмехался над тобой или причинил тебе вред, умрут». Патема открыла камеру и тихо вошла внутрь. Ее руки аккуратно коснулись лица девушки и сняли магический кляп. «Боги, что он с тобой сделал?» — протянула принцесса с жалостью в глазах. «Он мог лишь избивать меня, на большее за 2 года моего заточения он не решился», — с гневом в глазах бросила девушка-дракон. «Мое тело принадлежит лишь одному мужчине, и я лучше умру, чем лягу под этого огра». «Какое облегчение», — улыбнулась Патема. «Мое имя — Патема. Патема Септим, дочь Пелагиуса II, наследного принца империи Сирадил. Маур», — коротко представилась девушка. «Маур, будь ты хоть трижды Септимом, не смей говорить, что в тебе течет кровь дракона при мне», — грозно рыкнула Маур. «Ха-ха, понятно. А тот мужчина, про которого ты говорила, кто он?» «Сильнейший и умнейший мужчина, которого когда-либо видел Тамриэль. Истинный драконорожденный, убивший змея, Алдуина-пожирателя, архимаг, предвестник соратников, Соловей Ноктюрнал, герой, спасший Салстейм от тени Мирака, и просто мужчина, которому я отдала свою душу и сердце. Но он пропал сотни лет назад, когда колесо времени сделало оборот в прошлое. Увернувшись шагом влево от пролетающего мимо исполинского кулака дейдрического титана, помеси дракона и дайдрата, я делаю разворот на пятке левой ноги, пропуская огромную тушу своего противника лететь вперед по инерции, после чего ударом ладони пробиваю его бок, отчего весь его кожный покров пошел волнами. Все будто замерло. От нас в стороны разошлась мощная волна воздуха, раскидав разбросанные всюду камни и куски породы. Сжав ладонь в лапу тигра, я, довернув руку плечом, резко выдыхаю. Туша этого недодракона тут же сминается, словно по ней ударили чем-то огромным и очень тяжелым, и отлетает, как тряпичная кукла, в забор арены, пробивая его насквозь. И все это произошло буквально за сотые доли секунды. Тактильный телекинез – это круто. Как же я раньше до этого не додумался. Освоил совершенно случайно, когда сражался со вторым противником. Совмещаю свою физическую силу с телекинезом и увеличением массы рук, получая куда более сильные удары, а также обретаю возможность ломать законы физики, как это делал Супермен в комиксах. То есть, поднять дом за угол, да так, чтобы тот не сломался от собственного веса, не проблема. Всего-то нужно обхватить здание телекинетическим полем, что при прямом контакте удается значительно легче. Причем так я могу поднимать куда большие веса, нежели обычным телекинезом. Осталось только нацепить красный плащ, надеть трусы поверх штанов и отправляться на улицы причинять добро и наносить справедливость. Но, видимо, этого удара для дейдрического титана было недостаточно. Делаю перекат в сторону, избегая прямого попадания здоровенной лапы монстра по моему лицу, и сразу срываюсь с места. Подловив момент, я проскальзываю мимо его лап, и молниеносно бью ладошкой по пузу замахнувшегося громилы. Эффект долго себя ждать не заставляет, но посмотреть на это мне не дает прилетевший сзади хвост противника, отправляющий меня пахать лицом раскаленную землю арены. Половины здоровья как не бывало, да еще и дебафов понавешал. На спине не чувствуется части мышц, лицо ободрано, а правая рука повисла плетью от удара. Еще и тошнит немного. Быстро поднявшись, я успеваю отскочить от очередного удара, что буквально раскрошил землю и оставил огромный кратер в том месте, где лежал я, и, оттолкнувшись ногами от медленно падающих кусков камня, поднятых в воздух ударом титана, впечатываю кулак левой руки прямо ему в рожу, отправляя его в землю. Очередная ударная волна и ошметки исполина разлетаются во все стороны. Это был девятый, тяжелый противник, учитывая, что физически он был сильнее меня в разы, но на него не действовала ни магия, ни энергия души. Такое чувство, что мир специально подкидывает мне самых неудобных для меня противников. Опыта за убийство не дали, что неудивительно, ведь я уже сотого уровня и уведомление о ресете давненько сигналит в логах. Замечательно, ты почти прошел, остался последний противник. Нет, это не очередной монстр, как ты мог подумать, напротив, самый обычный человек. Но какой, родом из древней Якуды, мастер духовного клинка и непревзойденный певец меча. Правда, последнее время он немного не в себе. Очередной противник. Я даже еще не успел восстановиться. На повышение уровня рассчитывать более не стоит, благо регенерацию дебафами не заблокировали. Если противник действительно мастер духовного меча, Шихай, то у меня серьезные проблемы. Этой магией, если ее так можно назвать, мечник способен разрубать материю на атомном уровне, вызывая термоядерную реакцию. Также удары этого меча невозможно предугадать, ведь он отрицает такие вещи, как угол и направление удара, и способен мгновенно изменять направление атаки. Конечно, это все вычитано из внутриигровых книг, но если это правда, и что значили слова про не в себе? Врата снова открываются, и на горизонте появляется человеческая фигура, закованная в тяжелые эбонитовые доспехи. В правой руке он держал довольно длинный тонкий обоюдоострый меч черного цвета с ровной аккуратной гардой. По лезвию меча тянулись темно-фиолетовые дейдрические символы, и они словно пульсировали. От меча исходила жуткая аура холода и гнева. Невероятное давление, и исходит оно именно от меча. Не удивлюсь, что этот клинок и окажется тем самым Умброй, живым мечом, что жаждет крови и плоти врагов. Что же до самого воина, то, даже не знаю, что сказать. Он мертв. Это зомби, конечно, с неплохими статами, но зомби, и, скорее всего, им управляет сам меч. Чего только в этом мире не происходит. Если он нежить, то, стой, властным тоном говорю я, бегущему на меня противнику. Он резко замирает и останавливается. Так, теперь опробуем любимую штуку одного демона. На колени. Воин тут же падает вниз, будто его придавило чем-то тяжелым. Вот она, сила короля смерти. Интересно, смогу ли я также воздействовать на Харкона или Валерику? Хотя лорды-вампиры по факту не являются нежитью, ведь они несут в себе кровь Дайдра, так что не знаю. Конечно, этот клинок подчиняет своих пользователей, но, думаю, система мне с этим поможет. Одним движением я оторвал его руку, что сжимало клинок, и подобрал его. Внимание! Попытка ментального вмешательства. Сопротивляться? Да. Отраженно. Отраженно. Отраженно. Отраженно. Отраженно. Отраженно. Отраженно. Попытка ментального вмешательства успешно отражена. Внимание! Вы получили легендарный клинок Умбра, масштабируемый живой дейдрический. Умбра, алчущий крови и битв клинок, выкованный в адском пламени мертвых земель и зачарованный с помощью души легендарного героя Умбры самим принцем безумия. Сила этого меча зависит от хозяина и растет с каждым побежденным противником. Остерегайтесь, ведь этот меч будет стараться подчинить ваш разум. Ранг – божественный. Редкость – легендарный. Прочность – неразрушимый. Урон – 5000, сила плюс ловкость, плюс 0,5, за литр поглощенной крови. И правда, легендарный, меч-вампир. Правда, он довольно гармонично сочетается с моей силой. Я поглощаю души, а он, плоть и кровь. Внезапно мир вокруг потух, и спустя мгновение я оказался словно в каком-то подземелье из камня. С потолка капала вода, откуда-то сверху были слышен вой ветра, а сзади ощущалось чье-то тяжелое присутствие. Обернувшись, я увидел стройную невысокую девушку с пурпурной кожей и длинными розоватыми волосами, на которой из одежды были лишь кожаные ремешки. По всему ее телу были странные узоры, под скулами виднелись два небольших рога, а в глазах сияли две белоснежные холодные радужки на черных омутах. Где-то я уже ее видел, не могу вспомнить где. «Ну и долго ты будешь так меня рассматривать, я же засмущаюсь», — вдруг выдала девушка, изобразив смущение. «Я давно не испытывал на себе тепло женской ласки», — ответил я с улыбкой. «И все же, кто ты? И как бы клишированно это ни звучало, где я? Ты довольно интересный. Впервые кто-то смог сопротивляться мне. Все, даже Дримора, что брали меня в руки, сходили с ума, но ты выдержал. Поздравляю», — одобрительно произнесла девушка, подойдя ближе. «Выходит, ты Умбра?» — спросил я. «И это правильный ответ. А это мой внутренний мир», — предположил я. «А ты догадливый, или просто много знаешь?» — хмыкнула девушка. «Нет, просто знаком с подобной концепцией», — пожав плечами, ответил я. «Так что, теперь мы будем сражаться за право обладания моим телом?» «Конечно, можно было бы, но сейчас тебе лучше заняться делами снаружи. Я просто решила поздороваться. Теперь вали». Мгновение, и я снова стою посреди арены. И как раз вовремя. Хаем, а я все гадал, что же с ним не так. «Ну, можешь считать это моей помощью в твоем нелегком деле. Все же мое желание отомстить мужу Вивика слишком велико. И да, ты победил. Вот твоя награда. Внимание, вы выполнили задание. Турнир 10 кровей. Одолейте всех чемпионов принца Дайдробайте и докажите свою силу. Награда. Свобода. Активный эффект свободный. Награда. Золотая марка. Награда. Активный эффект чемпион Байти. Награда. Умбра. При выполнении скрытых условий. В воздухе передо мной появилась золотая катана, Валерика, что лежала без сознания, и портал спереди. Так, что за эффекты? Свободный. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Увеличение всех характеристик на 100. Полное сопротивление воздействию на разум. Чемпион Байти, вы получили благосклонность бога убийств, интриг и заговоров. Плюс 50% шанс успешной сделки. Плюс 50% шанс случайным действием вызвать восстание в стране, где вы находитесь, и свергнуть власть заговором. Если про второе мне просто нечего сказать, то первый эффект просто имба. Полное сопротивление магии разума. Конечно, раньше у меня и так был высокий резист, но теперь меня никто и никогда не сможет подчинить. Что там с мечом? Золотая марка, золотой меч, также известный как золотая марка, один из легендарных артефактов принца Дайдробайте. Выкованный драконами, зачарованный принцем Дайдра, этот меч дает владельцу способность поражать врагов огнем и лишать их регенерации. Ранг – божественный, редкость – легендарный, прочность – неразрушимый, урон – 3000, сила плюс ловкость, урон огнем, 2000 интеллект. Конечно, не Умбра, но даже по сравнению с убийцей драконов, урон заоблачный. Ладно, пора бы уже валить отсюда, нет времени ворон считать. Подняв Валерику на руки, я шагнул в портал. Вспышка света от перехода на мгновение ослепила меня, но когда зрение ко мне вернулось, передо мной предстали заснеженные склоны гор. Всюду горы, и ничего больше. Куда он, мать его, нас закинул? Примечание к части. Маур. https://ipco8dbs2v.yot. Умбра. https://ipco c86f7xl. Кому не сложно, помогите копейкой, деньги закончились, а есть уже нечего. Спасите голодающего автора. Киви. Плюс 7777272-5802. Яндекс Мони. 41001364323-7732. Глава 38. Сон. Время отступило. Пространство нестабильно. Явление. Движение. Апокалипсис. Происходит каждую эру. В конце каждой эры. То есть сейчас. А это значит, что мне нужно подготовиться. Как только колесо сделает оборот и явит миру новую башню, проснется новое я. Сновидец проснется. Зеро сумма. Плут всех снова обманул. Ах-ха-ха. Приходит серый марш, и Джигалак идет. Или бежит. Никогда не скачет, не прогуливается и не тащится. Обычно он просто уничтожает все вокруг. Время – это искусственная конструкция, условная система, основанная на том, что все события проходят в одном направлении. Всегда вперед, но никогда назад. Верна ли концепция времени? Время неотделимо от пространства. Пространство неотделимо от времени. Хотя есть пространство, в котором времени нет, и есть время, в котором нет пространства. Башня в форме сыра, или сыр в форме башни, место, где впервые собрались все боги и принцы. Забавно, что время там не идет, место, где случился суд над Ларханом. Кости мира дышат, сердце мертвого бога бьется, сыр бесконечен. Меридия снова и снова прокручивала в голове разговор с безумным богом, стараясь понять, что он имел в виду. Пыталась уцепиться за ту частичку информации, что тоннами извергал изо рта Шиагарат. Нет, ее не интересовали его разговоры о сыре, пирогах и их начинке, которой по желанию левой пятки принца безумия стала семья Стража Ворот. И неважно, что он был совершенно не виноват во вторжении Меридии на дрожащие острова. Меридия была не настолько глупа и безумна, чтобы пытаться найти во всем этом смысл. Ее интересовали слова, что сказал ее собрат в конце разговора. Башня, кости мира, Лархан, место, где случился суд над ним, пространство, время, сновидец, Зеро Сумма, Серый Марш. Все это наводило богиню на не очень хорошие мысли. Плут снова всех обманул. Что могли значить эти слова? Плутом некоторые народы называли самого Лархана за то, что тот обманом заставил остальных богов создать Нирн, хоть на самом деле все было не так. Смертные, они верят в то, во что хотят, думала богиня. Но вставал вопрос, каким способом Лархан мог всех обмануть. Он ведь мертв, его сердце лежит глубоко под горой, кости разбросаны по миру, а тело, что Акатош разорвал на части, ныне известно смертным как Массера и Секунда. Неужели он смог сохранить сознание? Он возродился, такое уже бывало прежде, когда в мире появился герой, известный под именем Пеленал. Он нес в себе частицу души мертвого бога. Позже появился Тайбер Септим, и он тоже нес в себе его волю. Но там даже и не пахло возрождением бога человечества. Так, всего лишь отголосок памяти, не больше. «Если он снова жив, я должна его найти», – прошептала Меридии, прикоснувшись рукой к черному камню высокой башни. Она посмотрела вверх, но не увидела ее шпиля, ведь он прятался далеко за облаками. Место, где был свершен суд. Она глубоко вдохнула влажный прибрежный воздух и на секунду прикрыла глаза, стараясь собрать мысли в кучу. Время неотделимо от пространства. Пространство неотделимо от времени. Хотя есть пространство, в котором времени нет. И есть время, в котором нет пространства, повторила она слова Шиагарата. И правда, забавно, если бы не было так грустно, учитывая, как все было на самом деле. Акатош, Лархан, если бы тогда все прошло иначе, как бы изменилась история? Задав вопрос в пустоту, богиня присела на корточки и зачерпнула песок рукой. Как только колесо сделает обороты и явит миру новую башню, проснется новое я. Меридия посмотрела вперед, вглядываясь в закат. Новое я, что это могло бы значить? Тем более из уст Шиагарата. Внезапно она вспомнила то, что сказал безумный бог в самом начале их разговора, когда он ответил на ее вопрос о его причастности к происходящему. Может да, может нет, где между да и нет пропасть размером в бесконечность. Эти слова казались чем-то странным и расплывчатым, но они не давали Меридии покоя. Возможно, Шиагарат сказал это просто так, поддавшись порыву безумия, а может и нет. Однако Меридия даже и не догадывалась, насколько важными были эти слова, ведь она не знала, не могла знать, кем на самом деле является ее безумный брат. Пеленал Вайтстрик, Вульфхард, Первый Эсмир, Тайбер Септим, Зурин Арктус, Шиагарат и некто, кто оказался в этом мире не по своей воле. Всех их связывает что-то неуловимое, что-то необъяснимое, нечто, о чем не знает никто. Меридия не знала этого, не могла знать, и это не давало ей покоя. Однажды этот мир изменится. Башня засияет, колесо вновь сделает обороты, судьба сделает свой шаг, и тогда ничто и никто не сможет остановить конца. Проснется тот, кого будить нельзя, сны прервутся. Примечание к части. На этой ноте я решил закончить первый сезон данной истории. Позже продолжение обязательно будет, а пока мне нужно отдохнуть от этой саги. Все-таки в свитках слишком сложный лор. Всем спасибо за проведенное время. Часть 2, глава 1, где мы? Когда ко мне вернулось зрение после вспышки света, я увидел вокруг одни лишь заснеженные склоны гор и ничего более. Вокруг на многие мили не было ничего, кроме отражающих солнечный свет белоснежных горных шапок. Черт возьми, куда этот гребаный Дайдра нас закинул? Я осмотрелся по сторонам и все равно не обнаружил ничего, за что можно было бы зацепиться глазами. Можно было бы подумать, что сейчас мы где-то в Скайриме, например, на глотке мира, однако, насколько я помню, Гладкомира была одинокой горой, а не массивным горным хребтом, тянущимся на многие километры во все стороны. Возможно, мы сейчас где-то на границе Хайрока и Скайрима. Вроде бы, как раз между двумя этими провинциями пролегают подобные горы. Или же, я где-то возле Винтерхолда. Возможно, возле святилища Азура и Саартала. Если так, тогда, это неплохая возможность взаиметь силу Ока Магнуса. Интересно, у меня хватит сил, чтобы поглотить всю хранящуюся в нем мощь чистой магии? Да. Как теперь отсюда выбираться-то? Точно, забыл совсем, у меня ведь есть крылья. Однако, тащить на руках Валерику было бы довольно затруднительно. Интересно, что Байтия с ней сделал? Вроде полностью здорова, дебафов нет. Неужели просто спит? Я аккуратно дотронулся щеки женщины и попытался ее разбудить, но все было безрезультатно. Она спала словно убитая. Да и пульс у нее был такой, что обычный человек наверняка бы решил, что перед ним лежит труп. Возможно, это из-за того, что она долгое время не могла себе позволить нормально поспать. Хотя, вампирам вроде как не обязателен сон, или нет, ха, неважно. В общем, решив дать Валерике нормально выспаться, я не стал ее будить и просто-напросто распахнул за спиной свои массивные кожистые крылья, доставшиеся мне с последней перезагрузкой, и взмыл в воздух. Так, а теперь было бы неплохо узнать, куда мне лететь. Точно, я ведь в Нирне. Сейчас я должен ощущать связь со своими подданными. Потема, Кром и Ирин, надеюсь, что они все еще целы. Интересно, сколько здесь прошло времени. Сосредоточившись на своих ощущениях, я уловил довольно слабую нить связи с Потемой и остальными. Странно, Кром находится отдельно от них. Хотя, насколько я его знаю, должно быть, он, словно верный пес, ждет меня там, где я пропал. Не удивлюсь, что так и есть. Снова посмотрев на беззащитное тело вампирши у меня на руках, я усилием воли подавил возникшие животные желания и на всей доступной мне скорости полетел в сторону самого высокого шпиля. Если я прав, и я нахожусь в горах возле Винтерхолда, именно на самой вершине должно быть святилище Азуры. Оттуда я смогу уже сориентироваться. Однако, несмотря на мои ожидания, лететь аж туда мне не потребовалось. Пролетев буквально пару метров и обогнув один из снежных холмов, я смог обнаружить древние заброшенные нордские руины. Судя по их размеру и размаху, это был уж точно не Саартал. Их очертания, лестницы, проходы и отдельные постройки, образующие целый город, а не подземелье, напоминали, скорее, лабиринтиан. Возможно, это он и есть. Если так, то здесь есть то, что может мне потребоваться для овладения силой Ока Магнуса, точнее, посох Магнуса, а также две маски драконьего жреца. Деревянная, которая в потенциале может манипулировать временем, и маска Маракей, увеличивающая восстановление магии в два раза. Но, что для меня более важно, здесь я могу получить несколько очень вкусных и полезных для меня душ. Ох-хо-хо, а ты мне нравишься, парниша, прозвучал голос в моем подсознании. Умбра, выходит, она может связываться со мной в любое время? Именно, это немного напрягает, что она вот так читает мои мысли. О чем ты? Я ведь часть тебя, а ты часть меня. Какие могут быть между нами тайны? Давай лучше побыстрее устроим бойню. Убей их всех, заставь их страдать. Вроде как, ты помнишь, что на мне не работают твои штучки? Да, ладно, неважно. Спустившись ближе к руинам, я был обнаружен стаей ледяных троллей. Однако они не спешили ко мне подходить. Видимо, я излучаю некую ауру, которая показывает животным, насколько я опасен. Или же они видят во мне более крупного хищника. Я вытащил из инвентаря покрывало и, расстелив его на снегу, аккуратно уложил на него Валерику, после чего призвал Умбру. Черный клинок задрожал у меня в руке, словно показывая свою радость. Красные прожилки на лезвии вздулись и, словно, начали пульсировать, наливаясь кровью. Плоть! Прозвучал дикий возглас у меня в голове. Клинок, словно пытаясь мной управлять, потянул меня вперед. Однако я, собрав всю свою волю, подавил его желание и взял инициативу на себя. Стремительным росчерком я вонзился, будто пушечный снаряд, в стаю троллей и начал крошить их на кусочки. Куски плоти и крови не успевали разлетаться в стороны, сразу же поглощаясь клинком, а их души втягивались внутрь меня. «Как хорошо!» — воскликнула Умбра, издавая звероподобный рык и вибрируя сильнее. Но ничто не может сравниться с кровью невинных людишек. Закончив с троллями, я вернулся к Валерике. И все же, это место довольно странное. Что-то не дает мне покоя здесь. Подняв вампиршу на руки, я снова взмыл в воздух и полетел в центр древнего города. Казалось, что это место бросили в спешке. Правда, тяжело было понять это из-за возраста построек, и можно было предположить, что всему этому послужило причиной время. Однако, нет, это не лабиринтиан, определенно нет. Я стоял у главного входа в крипту, однако здесь не было ничего, что могло бы говорить о лабиринтиане, о Шалидоре или о его лабиринте, которого тоже здесь не было. Но ведь в Скайриме я не помню ни одного настолько крупного древнего нордского подземелья. Что же это за место? Мнаа, Валерика что-то тихо простонала, после чего сладко потянулась и разлепила глаза. Увидев мое лицо на достаточно близком расстоянии, древняя вампирша налилась цветом, словно молодая и наивная девчушка, и удивленно уставилась на меня. «Ктхар», осипшим после сна голосом пискнула она. «Да, Че, что ты делаешь?» — спросила Валерика. «Пытаюсь понять, куда нас закинуло. Кстати, поздравляю с возвращением в мир смертных», — с улыбкой произнес я. «Не удивляйся ты так», — усмехнулся я, наблюдая за выражением лица вампирши. «Да, мы в Нирне. Мой план сработал. Но, думаю, ты и не помнишь, что произошло. Я призвал Байтию и сражался на турнире 10 кровей за нашу свободу, а теперь мы здесь». «Постойте, что вы сказали?» — шокированно выкрикнула Валерика. «Но ведь это было очень опасно. На этом турнире сражаются самые опасные воины со всего мира. Ну, это было лучшим вариантом, нежели погибнуть прямо там», — с улыбкой ответил я. Вампирша смущенно отвела взгляд. «Может, вы уже отпустите меня?» — прошептала она. «На самом деле, мне было даже приятно. Пошляк». «Хорошо, хорошо», — отпуская женщину на землю, произнес я. «Только я хотел спросить, не знакомо ли Валерике это место», как вдруг откуда-то послышался жуткий грохот, словно что-то огромное упало на землю. И снова, все вокруг задрожало. С гор начали сыпаться лавины, а в воздух начала подниматься снежная буря. Я потянул Валерику за руку, и мы вместе укрылись в одной из построек. «Че, что это?» — тихо, что-то приближается, напрягаясь всем телом, — произнес я. Очередной толчок, и внезапно прямо перед постройкой, где мы прятались, что-то приземлилось. Я закрыл ладонью рот Валерики, и, как только снег осел, я увидел, что это была огромная нога. Примечание к части. Всем привет. В общем, решил продолжить писать прямо в этой работе, дабы не плодить больше книг и не создавать путаницы. График выхода глав, даже не знаю. Я пишу параллельно еще две работы, так что не знаю, насколько часто смогу выпускать продолжение. Часть 2. Глава 2. Дети ночи. Прославленный Батарк, убийца великанов, бурерожденный, сын Шторма и Молот Шора, сын короля, надежда всего Скайрима. О нем ходили легенды, сочиняли сказки, его воспевали в песнях, каждый малец по всему Скайриму знал его имя и хотел походить на своего героя. Но сейчас, кто я сейчас, кто ты такой? — спрашивал себя Батарк, глядя в свое отражение в лужице пролитой воды. Изнеможденный, бледнокожий, исхудавший, немытый и непричесанный, а в желтых диких звериных глазах виден лишь голод. Во что я превратился? — схватившись за голову дрожащими руками, безмолвным криком простонал принц. Боги, за что? — он сильнее сжал голову, из-за чего значительно отросшие грязные, почти звериные когти впились в его кожу. По его лицу и шее покатились капли крови. — Прости, отец, прости, я подвел тебя, — беззвучно шептал парень, покачиваясь назад-вперед.